Глава 20. В воскресенье в церкви было очень мало народу. Молодые, те, что накануне ходили на танцы, пытались скрыть зевоту, а пожилые ворчали что-то насчет греха и жизни в разврате. Прост предупреждал: лето — время соблазнов. Мы должны остерегаться попыток дьявола вывести нас на широкую, но коварную дорогу, дорогу, ведущую в ад. Опять заговорил о спиртном. «Спиртное, — сказал Прост, — самый большой и трудно вырываемый корень зла. В который раз осудил кабачиков, они, дескать, продолжают заниматься своим грязным делом, хотя ясно видят, в какую бездонную пропасть толкают людей. Я слушал вполуха, все время оборачивался на дверь. Марии не было. Я надеялся, что она все же придет. Опоздала, мало ли что. Но она не появлялась. А к концу службы в церковь проскользнул здоровенный дядька. Тихо присел в заднем ряду, а когда начались оглашения, поднялся, подошел к Просту и начал что-то нервно шептать. Он и в самом деле нервничал. Переминался с ноги на ногу, крутил свою шляпу, словно собирался ее куда-нибудь пристроить, и не знал, куда. Прост выслушал его, поднял голову и внимательно и серьезно обвел взглядом присутствующих, будто хотел каждому заглянуть в глаза. Прокашлялся и перевел дыхание. «Тут говорят, что со вчерашнего вечера никто не видел 19-летнюю служанку Юлину Элиасдотар Эливайнио. Если у кого есть что сказать, сообщайте мне. И, конечно, ее отцу Элиосу Эливайнио». Он кивнул настоящего рядом арендатора. Прост подождал немного, точно надеялся, что вот сейчас кто-то встанет и скажет что-то вроде «А что с ней? Я ее час назад видел, когда в церковь шел». Но все молчали. Прост кивнул Элиасу, и тот неуклюже двинулся на свое место. После службы учитель его подозвал, и они долго разговаривали, стоя перед алтарем. Когда Юлину видели в последний раз? Вчера вечером, еще до ужина. Куда Юлина собиралась? А вот этого она не сказала, господин Прост. В общем, что там, не знаю я, куда она собиралась. Не только что куда, а даже вообще не сказала, что уходит. Мне говорили, вчера были танцы. Ага, вот оно что. Значит, на танцы пошла, что ли? Она ушла одна? Я же говорю, ничего про танцы не сказала, вообще ничего не сказала, ушла и все. А что на ней было? Тут и я вмешался в разговор. Светло-серая юбка, блузка, полосатый фартук, черные сапожки, волосы заплетены в косы с красными бантами. Я выпалил все это и покосился на Просто. Тот промолчал, но, по-моему, остался доволен моей наблюдательностью. «Значит, Юси ее знает?» «Не то чтобы, ну, как сказать, в общем, знаю, кто она такая. Юлина много танцевала вчера». «С кем?» «Не скажешь, с кем, с разными. Руппи, знаете, с заводской конюшни, ее несколько раз вытаскивал. Здоровенный такой, рыжий». «Он и раньше к ней подкатывался», — вставил Элиас. «А потом с Нильсом Густафом, ну, вы знаете, учитель, с художником. Ну, с ним-то, с ним почти все женщины плясали». «Почти все?» «Художник танцует так, что мастер, одним словом, наши так не умеют. Прыгает, кружится. Нет, у нас никто так не может. Да я никогда и не видел, чтобы кто-то так танцевал». «А что было после танцев?» «Не знаю, что было после. Не знаю». Прост посмотрел на меня, хмыкнул и повернулся к Элиасу. «Может, кто-то пошел ее провожать? Не появится в ближайший час, начнем искать. Прежде всего в Кенте, потом пойдем по тропам оттуда. Где-то же она должна найтись». «Неужели Прост думает...» Элиас замолчал и с трудом выдавил: «Опять медведь?» На этот вопрос Прост не ответил, и арендатор, понурив голову, побрел к выходу. «Руппи?» — произнес Прост с вопросительной интонацией. «Что Руппи?» «Юси, я же вижу, у тебя есть что рассказать. Ты просто не хотел при Элиасе. Выкладывай». «Он и в самом деле видит меня насквозь. Я прокашлялся». «Ну, этот Руппи, он и вчера бузил. Выпил порядочно и к девушкам приставал». «Что значит «бузил»?» прилип к этой Юлине. И к другим тоже. Они вырывались, но куда там? Спиртное туманит мозги. Я вспомнил приятный жар, внезапную уверенность, свободу, смелость. И проглотил слюну. Неужели просто догадался, что я и сам хлебнул перегонного? Руупи пытался напасть на Нильса Густафа. Думаю, приревновал. Вот как? Пытался пришибить его сзади деревянной дрыной. Но художник увернулся, скрутил Руупи и закинул его нож в кусты. Прост задумался. «Руупи, Руупи», — произнес он, как бы вспоминая. «Я его не видел сегодня в церкви. Отсыпается. Наверняка отсыпается». А Нильс Густав оставался там весь вечер. «Еще как! Ему нравится с девушками. А как он танцует, вы бы поглядели, учитель!» «В самом деле?» «Еще как! Я ничего такого в жизни не видел. Прыгает и кружится, как котенок, когда играет». «А ты сам тоже прыгал и кружился?» «Я помялся немного». «А разве это грех танцевать?» «А о чем ты думаешь, когда танцуешь?» «Откуда мне...» «Нет, этого я не знаю». «Ну, хорошо. А что было дальше?» «Ну, учитель, какой же это грех? В церкви же тоже, когда вы проповедуете, тоже люди закрывают глаза, раскачиваются. Это же тоже танец». Просто посмотрел на меня внимательно и недовольно. «Я-то думал, ты будешь искать преступника. Там столько всего было. Расскажешь по дороге домой».